How Do I Love Thee by Elizabeth Barrett Browning, read in Russian for LibriVox.org by Larissa Jaworski, Brisbane, Australia, March 2007. Как я люблю тебя! Позволи меня описать до какой степени. Я люблю тебя с какой глубиной, размахом и высоте. Каких только может достичь моя душа, когда незримо чувствует приближение конца бития и идеологана милосердия. Я люблю тебя до высоти ежедневной, наиболее острой потребности, при свете, солнце и свете. Я люблю тебя свободно, как мужчины, сражающиеся за право. Я люблю тебя чисто, как ты, кто отворачивается от возволения. Я люблю тебя со страстью, черпаемой в моих старых печалях и с моей детской искренностью. Я люблю тебя с любовью, которую, мне казалось, я утерял. Вместе со своим старыми святыми я люблю тебя своим дыханием, улыбками, слезами всей моей жизни. И если позволит Бог, я буду еще больше любить тебя после смерти. End of poem. This recording is in the public domain.